19. Ходжес просыпается в 2:19. Именно это время показывают часы на прикроватном столике. И ответ горит у него в голове яркой неоновой вывеской. Он идет в кабинет. Большой бледный призрак в боксерах. Включает компьютер. Заходит на сайт под синим зонтом Дебби и кликает кнопку «Начните прямо сейчас». Появляется новая картинка. Теперь молодая пара летит на ковре-самолете, парящем над бескрайним морем. Серебряный дождь все льет, но под синим зонтом они в сухости и безопасности. Под ковром две кнопки. Зарегистрируйтесь прямо сейчас слева и введите имя пользователя справа. Ходжес кликает правую кнопку и вбивает «Кермит лягушонок 19» в появившийся прямоугольник. Нажимает клавишу «Ввод», возникает новое окно, в нем сообщение. «Мерсуби хочет с тобой поговорить. Ты хочешь поговорить с Мерсуби? Да? Нет?» Ходжес подводит курсор к «Да» и кликает мышкой. Появляется прямоугольное окно для сообщения. Ходжес печатает быстро, без колебаний.